М6Г, Московская 6-я гимназия. Говорят, мальчишки будут дразнить моське шестиголовая. Только не скоро это, годика еще 3. А коли дразнят, мру-мру, и даже хуже, мальчик рака удавил. Я все не верю, что поеду сейчас с отцом. Не верю и не верю. Топчусь на месте. Может ли быть такая радость? Уж Горкин меня толкнул. Да что ж ты не обрежаешься-то? Сейчас едем. Я несусь, сломя голову по лестнице, спотыкаюсь на верхней ступеньке, прямо под ноги Маши сбегала она навстречу. Ах, шутенок, вот испужал. Тоже веселая, румяная. Она рада, что выздоровел отец. И теперь скоро свадьба у них с Денисом. Схватывает меня, трет мне лоб ушибленный, а полусапожек, целует, где ушибло, в губы даже, мне не стыдно, и приговаривает, поет, как песенку. Уж ты миленький, хорошенький ты мой, ты куда бежишь, спешишь, мой дорогой? Будто под Комаринскую поет. И я тоже, вышла и у меня песенки. Я бегу, бегу, поедем в бане мы с папашенькой, сейчас, сейчас, сейчас. Скачу на одной ножке и слышу, как у каретника Гаврила Анутьева и Чалова, и тоже весело: «Да стой ты, милок-дурок!» Мне хочется посмотреть, как закладывает он Чалова. Давно мы не катались. Скачу на одной ножке по ступенькам, через 2, даже через 3 ступеньки, и бегу сенями, где Гришка начищает до жару новые штиблеты отца, ерзает лихо по ним щеткой, и так-то ловко и складно, будто щетка это поет. Я чесу, чесу, чесу, да и я чесу, чесу, чесу, да еще шкалик поднесу, будто и щетка рада, и блещут от радости штиблеты. Все на одной ножке доскакиваю до каретника, прыгаю на пролетку, пляшу на играющей подушке, а язык выплясывает во рту. Да и я чесу, чесу, чесу. Радостно пахнет веселая пролетка, сияет глянцем, и чалой сияет маслица, и будто подмаргивает мне весело. Прокачу я тебя сейчас, ух ты как! И тонкая гнутая дуга черным сияет лаком, пускает зайчиков. «Едем сейчас, Гаврилушка?» — спрашиваю я, все еще не веря счастью. «Едем, едем, едем к ней, ах, едем к Любушке своей», — отвечает Гаврила песенкой. «Верно, едем. Даже и Гаврила радостный, а то скучный ходил такой, собирался уйти от нас, на Машу обижался, что выходит замуж за Дениса. Мне хочется больше обрадовать его, чтобы он был всегда веселый, и говорю ему: «А знаешь, Гаврилушка, Маша, может быть, выйдет и за тебя замуж». «Нет», — говорит Гаврила, как-то особенно глядя на меня, и делается грустным. «Оттого нельзя, не полагается. Да, мне наплевать». Он стоит на одной ноге, другую упирает в оглоблю у дуги и потом засупонивает крепко ремешком. Я прыгаю с пролетки, скачу на одной ножке, скорее, скорее одеваться, а язык все выплясывает, да и я чесу, чесу, чесу, да еще шкалик поднесу, подскакиваю к крыльцу, и тут приехал наш доктор Клин. Так и захолодало страхом. Вдруг остановит, скажет: «Нельзя водой». И что же оказалось? Можно! Увидал Клин, какой отец нарядный и веселый, взял за руку, пощупал живчика, палкой постукал, оппал и говорит: «Очень хорошо, первое дело чувство хорошо, лед хорошо, облитие хорошо для чувства. Голову не размотайте, ни-ни-ни, после облития ваш цирюльник Сай-Саич, я его знаю, ваш бани моюсь, заново назабинтует, а денька в 3 и снимем, будете быть молодец». Ну, и Клин стукнул палкой: «Тика полить и невысоко, холодней вода не сраз, и малу понемалу». Смешно очень, говорит, он не русский, а совсем почти русский, очень любит гречневую кашу и щи, как он говорит. У него и попугай по-английски говорит, его роду племени. И опять мне Клин пообещал попугая подарить, всегда так обещает: «Подарю тебе попугай, когда у него сын родился». Да это он нарочно. 2 года уже прошло, а все еще не родился. Да мне теперь и попугая-то не надо. Теперь всякая радость будет. Клина ставили попить чайку в саду с паровой клубникой, и он тоже стал провожать нас, довольный, что вылечил. И весь этот двор вышел нас провожать. Всякая уж душа узнала, что Сергею-то Ивановичу совсем лучше.

а она вся сморщенная, кривая, и все стали так: Марьевна да Марьевна, которая яблочками и пряничками торгует у банного порожка, крестится прямо на отца, будто родного увидала. Да он и вправду родной. Внучков ее пристроил и место ей дал для торгу. Торговлишка у бань бойкая. Всегда, как увидит Марьевну, на рублик всех ее пустяков возьмет. Отца принимает с пролетки под руки ловкие молодцы. И Марьевна крестится и причитает: «Вот уж святая-то радость! Святую радость Господь послал! Опять живенького вижу Сергея Ивановича нашего, графчика, корольчика!» «Правда, Марьевна, — говорит отец, пошевеливая тросточкой веселые пустяки в корзинке, сахарные типушки, медовые пряники, черные стручки, сахарную алую клубнику с зеленым листиком калинкоровым. Уж как меня нонче и пустяки твои веселят! Откуда ты их только набираешь? Веселые какие! Правда, святая радость!» И Горкин, и я, и Гаврила на козлах, и все банные молодцы, все смотрим на веселые пустяки Марьевны. И должно быть всем, как отцу кажется, все особенным, другим каким-то, каким-то новым, будто и корзинки, и розовые бани, и чалы, и булыжники мостовой, и бузина у домика напротив, и домик-развалюшка, и далекое голубое за ним небо. Все другое и новое, всех будто узнал впервые. Святая радость. Страница повести Ивана Шмелева «Лето Господне» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.